Часть пятая. Неподалеку от Миконоса, в море Киклад, затерялся островок такой красоты, что просто дыхание перехватывает, и называется он Иксион. 10 лет тому назад Каленберг купил его у греческого правительства за 2 миллиона долларов и потратил еще 4, чтобы все там устроить по своему вкусу. Если смотреть на него с самолета, остров своими очертаниями напоминает кость, этакий узкий длинный четырехугольник с утолщениями на обоих концах. Когда он покупал этот остров, Ирена из суеверия попросила изменить его название. Синяя борода отказалась из духа противоречия и из желания досадить ей. Будучи человеком без предрассудков или, возможно, выдавая себя за такого, он только посмеивался над древней местной легендой, по которой остров являлся проклятым местом, почему рыбаки держались от него подальше. По этой легенде Иксион, властелин Лапифян, понес на острове ту самую кару, которая ждет в аду людей неблагодарных. Гермес, используя змей вместо веревок, привязал его к колесу, без устали вертящемуся в глубинах Тартара, в той самой бездне, скрытой за тройной железной решеткой, как описал ее Гомер в Илиаде. Но Каленбергу было ровным счетом наплевать на Гомера. Ему удалось добиться своего. Создать на этом острове рай, подобный или даже превосходящий тот, что создал грек на Серпентеле. Гости, побывавшие там и тут, оказались бы в затруднении, если бы им предложили сказать, какой из этих чудес лучше. Поэтому они проявляли осторожность и никогда не упоминали об Иксионе при Сатрополосе и избегали при Каленберге слова «серпентелла», будто худшего из ругательств. В этот вечер Ирена была одна в огромном белом доме, переполненном всевозможными редкостями и полотнами великих мастеров, одна, если не считать 30 слуг, которые следили за тем, чтобы вся эта махина работала без перебоев. Она уже выдула полбутылки виски, чтобы справиться с приступом тоски, накатившим на нее после отъезда обоих ее детей в Лондон. Но не прошло и часа после того, как их вертолет поднялся в воздух, как вдруг тут же приземлился другой, бешено грохоча двигателями. Ирена приподняла занавеску на окне и увидела, как на землю спрыгнул Герман и затем помог сойти высокой и гибкой блондинке, которую Ирена никогда не видела. Она торопливо пригладила волосы, накинула китайский халат поверх платья и улеглась на кровать с книгой о святом Фоме Аквинском, будто все время была погружена в набожное чтение. Несколько мгновений спустя Каленберг распахнул дверь с такой силой, что створки громко ударились о стену. При виде Ирены его лицо выразило сильнейшее отвращение. «А ты здесь? А ты, стало быть, вернулся? Будто ты не слышала. Дети улетели?» «Да, только что. Ты один? Тебе не все равно?» «Ну, я насчет обеда. Я буду обедать с приятельницей. Без меня?» — кокетливо спросила она. «Да, без тебя. Ты отбиваешь у меня аппетит». «А что за приятельница? Тебе-то какое дело? Наша новая сотрудница. Говорит на 4 языках, размеры 90-52-92, соответственно, грудь, талия и бедра. В бардаке, небось, подобрал?» Самым ласковым голосом спросила Ирена. «Да, дорогая, зато тебя-то я бы там ни за что не встретил. Ты бы в таком месте гроша ломаного не заработала. Такая страшная образина». Святой Фома Аквинский хряснулся о туалетный столик, перебив флаконы, а Ирена сказала ледяным тоном: «Прикажи этой швали немедленно убраться из моего дома. Если ты сейчас же этого не сделаешь, я сама ее вышвырну. Марина будет обедать со мной вдвоем, нам с ней многое надо обсудить. А теперь только вякни еще разок, и я тебя запру здесь». Он проворно вынул ключ из дверной скважины, выскочил в коридор и вставил ключ с обратной стороны. Ирена бросилась на него, чтобы помешать ему запереть дверь, которую оба дергали на себя. Каленберг хохотал, уверенный в своей победе, но Ирена вдруг вставила ногу в приоткрытую дверь, а синяя борода приналег на створку. Ирена завопила: «Прекрати, ты мне щиколотку сломал, скотина». Он поверил ее словам и отпустил дверь, а Ирена воспользовалась этим, высунула ногу в коридор и ударила Каленберга, что было силы, по причинному месту. «Получай, и привет Марине. Герман зарычал от злости и боли и распахнул дверь настежь. Ирена не успела отойти и рухнула на пол. «Сука, ты заплатишь за это!» Он двинулся на нее всей своей громадой, схватившись в то же время руками за мошонку, лицо его побагровело от боли. А Ирена, испуганная и обрадованная, издевательски ухмыльнулась, бормоча сквозь зубы. «Получил по заслугам? Иди теперь трахни ее как следует!» Все еще держась за низ живота, Калленберг стал бить ее ногами по животу, по ребрам, по груди, по бедрам, а она, катаясь по полу, осыпала его ругательствами. «Получил, небось, сволочь, по делам!» Герман остановился, боясь, что она потеряет сознание, и на прощание отпустил ей пару оплеух. Она открыла блуждающие глаза, а он повернулся, вышел в коридор и запер дверь на два оборота. Ирена распростерлась на спине, хватая ртом воздух, уставив в одну точку горящие глаза, потом перевернулась на живот и в течение какого-то времени лежала, уткнувшись носом в ковер, после чего поползла к комоду, схватила бутылку виски, а точнее флакон из-под французских духов Гарлена, и жадно присосалась к горлышку. Только теперь почувствовала она боль во всем теле и, застонав, потянулась за коробочкой с таблетками, высыпала в ладонь все, что там было, запихала в рот и проглотила, запив хорошим глотком виски. Последним усилием заткнула она пробкой этот флакон синего часа, никому не следует знать, что там виски, и с последним проблеском меркнущего сознания вспомнила мужа. Ну, на этот раз Герман перестарался. Пегги было 6 лет, и она была королевой. Она приказывала, ее слушались. Она выражала какое-то желание, оно вмиг исполнялось. И все же до замужества с греком она и представить себе не могла, что весь мир окажется у ее ног. Стоит ей захотеть куда-то отправиться, в ее распоряжении личный Боинг, пожелает взглянуть на новую коллекцию фирмы модной одежды, лучшие портные мира примчатся к ней с полным ассортиментом роскошных туалетов в сопровождении манекенщиц. Вздумает купить какие-нибудь новые украшения, к ней наперегонки съедутся ювелиры Европы и Америки. Что бы она ни делала, куда бы ни поехала, чего бы ни захотела, ей стоило только подписать чек, вот и все. А Сократ оплачивал счета. Конечно, время от времени между ними возникали какие-то несогласия, но, как правило, муж уступал, и последнее слово оставалось за ней. Если же ему случалось разозлиться по-настоящему, он просто исчезал на несколько дней, и никто не знал, где он находится. Только из светской хроники удавалось узнать, что его видели в Париже у Режин или в Риме у Кастеля в сопровождении какой-нибудь блондинки, либо в модном ресторане Мюнхена или Лондона. Медовый месяц растянулся на целый год, хотя и был частично отравлен журналистами, которые целыми стаями охотились на них. Даже начинающему фоторепортеру было известно, что стоит ему сделать серию снимков самой знаменитой в мире читы, и это окупится суммой, на которую он сможет спокойно прожить несколько лет. Вот почему самые обычные развлечения, доступные всем простым смертным, как, например, поход в кино, на матч бокса или попросту в уютное бистро, превращались для Пегги и Сократа в гонку с преследованиями, нередко заканчивающуюся дракой. К счастью, они далеко не всегда были вместе. Грек на следующий день после свадьбы, к великому возмущению Пегги, должен был отправиться в Токио по важному делу, которое принесло ему 2 миллиона. Не успел он вернуться на Серпентеллу, как тотчас же улетел в Копенгаген. А Пегги, не дожидаясь его возвращения, помчалась в Нью-Йорк, куда после свадебных торжеств вернулись ее дети и заявили ей по телефону, что уже успели по ней соскучиться. Выполнив материнский долг, она встретилась с Сократом в Лондоне, где они провели вдвоем 2 чудесных дня и сговорились увидеться через неделю в Нассау. Несмотря на то, что они были мужем и женой, вели они себя как влюбленная парочка, назначая друг другу свидания в зависимости от своих дел и тщательно скрывая эти свидания от кого бы то ни было, а перебраться из столицы одной страны в столицу другой было для них проще, чем для иного сбегать в бакалейную лавку. Трения между ними начались, когда они вместе поселились на Пегасе. В рекордно короткий срок Пегги умудрилась вызвать ненависть команды и всех слуг без единого исключения. Ей ничего не стоило разбудить камердинера в 4 часа утра, чтобы он заменил недостаточно охлажденную бутылку шампанского. У нее была страсть к перестановке мебели в любое время дня и ночи. Вообще капризов ее было не счесть. Попасть к ней в немилость означало приговор без обжалования, а исполнение этого приговора наступало тем скорее, чем больше противился этому грек. Какая-то горничная чересчур хороша собой, рассчитать ее. Какое-то блюдо оказалось не по вкусу, немедленно уволить шеф-повара. Это, кстати, особенно бесило Сократа, ибо Пегги, боясь прибавить в весе, довольствовалась парой листочков салата и кусочком бифштекса и только вдыхала запах сложнейших блюд, заказанных ею же. На яхте разыгрывались бурные сцены. Сатрополос разрывался между желанием во что бы то ни стало угодить супруге и боязнью оказаться слабаком в глазах своего персонала, а поэтому иногда орал не своим голосом, но это впечатляло только его самого. По сути дела, заправляла всем только Пегги, а у ее мужа оставался, как у Наполеона, только один выход – обратиться в бегство. У него была тайная встреча с великой Менелас, которой он успел разъяснить свой брак. Время от времени он встречался с ней в Милане или в Париже, и они по-товарищески обедали в ресторанах, напоминавших им прошлые дни. Пегги со своей стороны часто виделась со многими старыми нью-йоркскими друзьями, и поэтому прощала ему эти свидания. Она ведь была все же единственной и знала это, а потому держалась над страстями, как богиня, не знающая соперниц. Не было дня, чтобы сотни изданий всего мира не посвящали ей статей. Журналистов не смущало отсутствие информации, они ее просто-напросто придумывали. Чита Сатрополос никак не реагировала на это, подобно королеве Англии, которая никогда не откликается на нападки. Может быть, они точно так же, как королева, чувствовали себя существами божественного происхождения. Случалось порой, что оба, независимо друг от друга, устраивали прием в один и тот же вечер, он в одной стране, она в другой. А встречаясь в дальнейшем, каждый сообщал другому дошедшие до него лестные отзывы об этих праздниках. Периодически возникали слухи об их предстоящем разводе, что сразу вздувало тираж газет и журналов. Широкая публика относилась к ним точно так же, как дети, которым по 100 раз рассказывают одну и ту же сказку еще, еще. Международная пресса здорово нажилась за 4 года их брачной жизни на мнимых беременностях Пегги и липовых разводах этих супругов. Если судьбе было бы угодно, это могло бы тянуться добрых 30 лет, поскольку детям той и другой стороны предстояло унаследовать их славу к тому времени, когда они сами перестали бы представлять интерес. Но этому не суждено было сбыться. Роковое сцепление обстоятельств потащило за собой длинную цепь невероятных событий, хотя первое звено этой цепи, казалось бы, не имело отношения к Сократу, а еще меньше к Пегги. Однако, когда все это взорвалось как бомба, недоброжелатели, завистники и просто суеверные люди почувствовали, что осколки этой бомбы не пощадят никого. Казалось, затаившийся где-то невидимый крупье выкрикнул привычные слова, уведомляющие игроков, что шарик уже запущен и с бешеной скоростью несется по кругу. Все ставки сделаны, игра началась. Закончив обед с новой сотрудницей, мисс 905292, Каленберг вошел в свой кабинет. Он был зол как черт, и к тому же все еще побаливало там, где легнула его Ирена. В дверь постучали. Это был Ален, его камердинер. «Месье, идемте скорей. Жанин застала мадам на полу без сознания». «Как так на полу?» Каленберг встал и пошел вслед за лакеем. «Скорее наверх, месье, Жанин очень встревожена». Когда они вошли, Жанин, сидевшая на корточках возле Ирены, поднялась им навстречу со слезами на глазах. «Скорее, месье, надо что-то делать, врача». «Да бросьте вы, с мадам такое не в первый раз случается». Герман поднял Ирену и осторожно перенес на кровать, заметив, что она совсем холодная. Однако ему показалось, что пульс есть, но очень слабый. «Принеси флакон солями. Я попробую привести ее в чувство. Ирена, ты меня слышишь? Жанин, помогите ко мне, приподнимите ее. Он слегка похлопал ее по щекам, но это ничего не дало. Голова ее безвольно моталась из стороны в сторону. Ирена, да ну же, Ирена, приди в себя. Ален, где же соли? Жанин, где сиделка? Мадам ее рассчитала утром. О, Господи, не стойте так зря. Приподнимите ее еще разок. Ирена. Веки ее, казалось, дрогнули. Видите, все в порядке, сейчас ей станет лучше. Уложите ее, пусть отдохнет. Ален, позвоните профессору Киралису, чтоб прилетел. Я пошлю за ним вертолет. Он привык к такому. Ален вернулся через 10 минут. Дозвонились? Его еще нет дома, месье, ждут с минуты на минуту. Я просил, чтобы он сразу вам позвонил. Может быть, вызвать доктора Салбака? Я бы не хотел поднимать суматоху, понятно? Раз мой друг Киралис вот-вот явится, лучше дождаться его. И скажите пилоту, пусть сейчас же вылетает за ним в Афины. Жанин нерешительно спросила, а как же мадам месье? Вы побудете здесь с нею. У вас есть другие предложения? Нет, месье. Если она пошевелится, позовите меня. А я пока что опять позвоню Киралису. Оставив горничную в спальне, Каленберг сбежал вниз по лестнице и набрал номер личного телефона профессора. Киралиса все еще не было. Тогда Синяя Борода попытался связаться с доктором Салбака, но тот только что ушел. Потратив 3/4 часа на бесплодные попытки, Каленберг поднялся в спальню, чтобы сменить там Жанин, и застал ее в слезах. «Ну в чем дело? Мадам умерла, месье». Горничная бессмысленно смотрела на него, как бы делясь с ним этой невероятной новостью. Каленберг увидел, что лицо Ирены приняло восковой оттенок и коснулся рукой ее лба. Внизу зазвонил телефон, и Ален, должно быть, сразу взял трубку. Жанин разрыдалась, вскочила, вышла из комнаты и столкнулась на лестнице с Аленом. «Я сейчас говорил с доктором, он едет сюда». «Слишком поздно. Слишком поздно». Слезы душили ее. Часом позже в гостиную вошел доктор Салбака. «Где она?» Жанин все еще рыдала, окруженная обеими кухарками и дворецким. «Как это произошло?» Синяя Борода указал на пустую коробочку из-под таблеток. «Барбитураты?» — спросил Салбака. Синяя Борода кивнул, подтверждая его слова. «Много их было в коробке. Она прикладывалась к ним в течение всего дня. Не пробовали вызвать у нее рвоту?» «Да знаете ли, это все так быстро случилось, но почему она покончила с собой, почему?» «Месье Каленберг, вы видите эти следы? Вот тут на лице следы ударов. Кто нашел мадам Каленберг, когда она лежала без чувств? Жанин ее горничная. У вашей супруги была с кем-нибудь ссора перед смертью?» Каленберг с изумлением посмотрел на него. «Вы говорите о следах пощечин? Так это я. Я пытался привести ее в чувство». Жанин и Ален закивали головами, что было сил. Ален добавил, с той самой минуты, как Жанин нашла мадам, месье делал все возможное, чтобы привести ее в себя. «Можно от вас позвонить, месье Каленберг?» «Ален, проводите доктора в гостиную». Пока Салбака звонил, возле дома сел вертолет. Каленберг отодвинул краешек шторы и с облегчением увидел, что это прилетел профессор Киралис. Врач этот принадлежал к числу его старых друзей. Каленберг даже принимал участие в финансировании его клиники. «Дорогой мой друг, кажется, я опоздал». «Увы». Киралис, в свою очередь, поверхностно осмотрел Ирену, заметил следы на ее лице, но ничего не сказал, только взял в руки опустевшую коробочку из-под таблеток и изобразил глубокую печаль. Бедная Ирена не могла справиться с депрессией. Она была страшно расстроена. Дети только что улетели в Лондон. «Профессор», — поклонился Салбака, входя в комнату. «Как это грустно», — отозвался Киралис, бросив взгляд в сторону Ирены. Потом повернулся к Каленбергу. «Как мне вас жаль, дорогой друг. К несчастью, все мы беспомощны перед самоубийством». Салбака приподнял бровь. «Профессор, вы заметили следы на лице мадам Каленберг?» «Да я же говорил вам, что бил ее по лицу, чтобы привести в чувство», — вмешался Каленберг. «Слуги это могут подтвердить». «Дорогой коллега», — с известной иронией сказал Киралис, — «барбитураты куда опаснее, чем пара оплеух. Если вы не возражаете, давайте составим свидетельство о смерти и разрешение на захоронение. Конечно, профессор, я вслед за вами. Почему ты не хочешь жениться на мне? Будут говорить, что я охочусь за деньгами. Какие там деньги? Папа же снял меня с довольствия за то, что я живу с тобой. Да, но когда-нибудь ты станешь наследницей. А все люди такие сволочи, знаешь. Плевала я на людей. Мы же для себя живем. И я слишком стар для тебя. Смени пластинку, Раф. Я сегодня обнаружила в твоей утренней почте 2 письма от влюбленных кошечек. В почте? Ну, у тебя в кармане. А зачем ты шаришь по моим карманам? Ты просил дать тебе зажигалку. Поделом мне. В следующий раз запихну спичечную коробку себе в пупок. Раф. Да, Мария. Почему бы тебе не попробовать с отцом? Он мне ответит, что ты мне в дочери годишься. Ну и что? Все его жены тоже годились ему в дочери. Даже мама. Это дело другое. Он-то был богачом, а я нет. Раф, ну прошу тебя, попытай счастье, попроси у него моей руки. А к чему это? Разве нам плохо так, как есть? Обходились же мы без его разрешения. Но я хочу жить с тобой, Раф. Ты как раз этим и занимаешься. Нет, я хочу не так, а официально. Неужели ты думаешь, что наша связь уже не стала для всех официальной? Я хочу от тебя ребенка, Раф. Сию минуту, мадам, извольте раздеться. Нет, Раф, это очень серьезно. Раф раздраженно дернулся. Слушай, Мария, хватит об этом. Ты отлично понимаешь, что если я пойду к твоему отцу, он меня вышвырнет, как попрошайку. В его глазах я всего-навсего убогий журналист, который не способен заработать даже 10 миллионов в год, как любой другой. Хорошо, тогда я сама с ним поговорю. Но если он согласится принять тебя, ты пойдешь? Почему же не пойти? Отлично, я беру это на себя. Дан незаметно ухмыльнулся. Потрясающая девчонка, она ведь и впрямь его любит. Вот уже 2 года, как он живет с ней, переезжая из одного палас-отеля в другой, в тайной надежде, что Сатрополусу опротивит такое постоянство, и он станет умолять упрочить эту связь и стать его зятем. Да только пора бы ему в таком случае поторопиться. Деньги катастрофически тают, несмотря на то, что он пользуется повышенным кредитом благодаря нескрываемой страсти самой богатой наследницы в мире. У Дана появилась этакая загадочная улыбочка, сопровождающая не менее загадочную фразу. «Потерпите еще чуток. Как знать, может, вы вложили деньги в неслыханно выгодное предприятие». До сих пор это помогало. Кроме того, он напал на один весьма горячий источник, который может принести ему целое состояние, если, конечно, дельце выгорит. В конце-то концов, он ведь содержит Марию, пусть даже она и подарила ему машину Aston Martin и немало весьма ценных безделушек, продажи которых в случае надобности с лихвой покроет затраты на содержание сей девицы. Он, разумеется, понимал, что грек ни в какую не согласится на такого зятя, как он. А впрочем, как знать, на память ему пришло такое изречение. Работа журналиста до чего хочешь доведет, надо только вовремя ее бросить. Пока что журналистика ничего хорошего ему не дала, если не считать этого ходячего сейфа, теперешней его подруги. Пора уже ускорить дело. Ему того гляди, стукнет 50. Думаешь, твоего дядю очень огорчила смерть жены? Не знаю. Он ведь не хуже и не лучше всех других сволочей. Еще сволочнее, чем твой отец? Оба они друг друга стоят. Впрочем, на таком уровне богатства и могущества общепринятые понятия становятся иными. Теперь вместо слова «сволочной» говорят пробивной. А ты почему не стал сволочью? Да я точно такой же, как они, раз не способен вырваться из их системы. А вообще-то я знаю одно, что Калленберг мою тетку не любил. А кого же он любил? Самого себя. Такого, каким он себя видит. Ну и деньги, разумеется. По сути дела, мой отец такой же. Если выбирать между делами, детьми и женой, он выберет дела. Но вы... Все никогда ни в чем не нуждались. Нуждались в одном, в любви. В детстве от этого помирают. ты-то ведь не помер? В какой-то степени помер. Я часто задаюсь вопросом, дожив ли я на самом-то деле. Во всяком случае, я уверен, что умру молодым. Дурак ты. Напугать меня хочешь? Нет, я просто это чувствую. Во всем этом есть что-то гнусное. Так добиваться могущества. А с чего начинал твой отец? Все покрыто мраком. На эту тему наложено семейное табу. Но в то же время столько людей знают о моем отце всякую всячину, а вот я, его сын, ничего о нем не знаю. Твой дед был судовладельцем? Нет, коммерсантом, как будто. А бабушка? Она умерла, когда мне было 2 или 3 года. Тут тоже скрыта какая-то тайна. Видишь ли, вот в маминой семье известно все насчет предков. А из Сатрополосов вроде никто и на свете не жил, пока не пришло богатство. Папа ни разу не упоминал ни об отце, ни о матери, будто всегда был сиротой. Ты не пробовал его расспрашивать? Нет. Почему? Не знаю. Заметь, когда-нибудь рано или поздно придется. Тебе не хочется знать? Хочется, но в то же время как-то боязно. Раз мне мама ничего не говорила до сих пор, стало быть, хвастать нечем. Однако, если посмотреть со стороны, все ваше племя вроде бы довольно своей судьбой. Да ничуть не бывало. У них у всех от каждой победы аппетит еще пуще разгорается. Они просто ненасытны на эти победы. Какой-то порочный круг людоедства. Им всем не терпится сожрать еще что-то или кого-то. А уж если некого затолкать в пасть, берутся друг за друга. А как, по-твоему, разве не ужас иметь башли в таком количестве и так мыкаться? Вот потому и не надо иметь слишком много этих самых башлей. Приходится выбирать, кошелек или жизнь, любовь или деньга. То и другое вместе не бывает. Ну хватит дурака валять, летим к островам. Ты просто ошалеешь, какая у меня новая жестянка.